Глава четвертая. Так как вся команда опять была в сборе, представлялось возможным снова заняться планированием дальнейшего пути. Цель его все та же — недоступный Транзабар, Фантом, Мираж, Фатаморгана — такая осязаемая, но несбыточная цель. Нечаянных спутников решили рассматривать как прицеп, который надо довести до места назначения. Их не особо посвящали в планы, а они, в свою очередь, не особо ими интересовались, отдавая себя в полное наше распоряжение. Кажется, они уже свыклись с мыслью, что назад дороги нет. Мое сознание и сознание Антоша скользили по воображаемому городу, как по поверхности с нулевым трением. Никак не могли зацепиться. Ни один прием из прошлых попыток не работал. «Это твои земляки нам все портят», — предположила Ляля. «Я не могу их бросить. Это жестоко. Они сразу же погибнут. Миры будут их отторгать. Я уверен, что дело не в них. Или, может быть, и в них тоже, но нам они для этого и даны, чтобы мы привели их в Транзабар». «А что с ними не так? Почему они не могут вернуться назад? Отец Ляли смог, а эти нет. Значит, у них есть причины. Может быть, в них кроется ответ?» Змей редко предлагал свои идеи, но те, что он высказывал, всегда казались дельными. Парням решили устроить допрос с пристрастием, чтобы выведать у них общие причины не возвращаться домой, для чего их собрали у костра в известном мирке с речкой, с шашлычком. Или похожим на него аналогом, украденным прямо из мангала в одном из жоржеобразных миров, и бутылкой крепкого напитка, чтобы развязать языки. Было по-земному уютно. Дрова в костре трещали, выстреливая искрами, тающими во тьме. Над огнем велась мошкара. По округе разносился приятный аромат жарящегося мяса. «Вы давно вместе?» — спросил я коллег. «Мы-то», — Борис оглядел товарищей. «Пятый год, как с нами Вениамин. До этого была Лариса, но она не выдержала. Ушла в запой и не вернулась. А так мы с Петром больше 10 лет в одном экипаже. Уже 3 машины поменяли». «Лариса умерла?» «Нет, что ты, в бизнес подалась, в медицинский. Аптеки, шмаптеки, короче, променяла профессионализм на деньги». «Ясно. У вас таких мыслей не возникало?» «А у меня откуда? Я же водитель. Я только бензин продать могу, вот и весь мой бизнес». «А я вообще не способный к бизнесу». Петр поднял пластиковый стаканчик со спиртным и понюхал его. «Честный слишком. Хотел одно время подшабашить, втюхивать лекарства больным от себя, но не смог. Раздал бесплатно. Одним словом, лох. Он выпил залпом, не поморщившись. Все в моей жизни наперекосяк. Я даже в эту историю умудрился попасть». «Зря ты так думаешь», — решил я успокоить Петра. «Это начало больших перемен в лучшую сторону. Уж поверь моему опыту и опыту моих друзей». Ляля и Антош согласно закивали. «Не уверен. Мне мои коллеги тоже говорили, что хорошо зарабатывают на лекарствах, а я не смог. Лох я, очень честный и добрый, как доктор Айболит. Хочу всех вылечить. Знаете, как я записан у дочери в телефоне?» «Как?» «Деньги на баланс. Это нормально? Я же отец. Я же никогда не запишу ее, просит жрать и шмотки». Веня заржал во весь голос. «А что, если бы она спалила? Может быть, и одумалась бы?» «Не знаю, слабо верится. А супружеская ложа у нас уже давно френд-зоной зовется. Скрипит только, когда мы пыхтим, чтобы перевернуться сбоку на бок. Эх, жизнь проходит как-то не так, как я планировал». «Да у кого она так?» — Борис двинул непрогоревшие концы дров в костер. «Не скажу, что моя жизнь сильно отличается от твоей, только в нюансах. У меня 2 сыновей, которые вспоминают о нас с матерью в день получки, оболтусы. Хотя я виноват в том, что редко был с ними. Не заметил, как они выросли. На работе постоянно пытаются выгнать на пенсию, говорят, что старый. А я же как терминатор, старый, но не бесполезный. За баранку еще держусь ого-го, лучше любого молодого». Мы не услышали только исповеди Вениамина. Я разлил спиртное, очень похожее на ром со специями, по стаканчикам. Вставляло оно хорошо. Вкупе с располагающей обстановкой накатывала расслабляющая эйфория. Змей лежал перед костром и в полглаза наблюдал за всеми. «Вениамин, а я чувствую в вас родственную душу», — неожиданно произнес Антош. «Вы тоже любите предаваться размышлениям?» «Да. А как ты догадался?» — удивился молодой врач. «У вас часто на лице появляется отсутствующее выражение, будто вы глубоко погружены в размышления». «Бывает такое. Меня считают рассеянным, несобранным, даже придурковатым. Знаете ли, когда я пытаюсь казаться остроумным, мои шутки обычно не воспринимают. Отчего я начал считать себя идиотом. Вот скажите, разве не смешно? Однажды я переписывался с девушкой и решил ее разыграть. Написал, что приглашаю ее в ресторан японской кухни «Хатико». Столик якобы забронировал на вечер, но еду подадут только утром. Она, естественно, удивилась, почему надо так долго ждать, а я ответил, что девиз ресторана «Хатико» ждал, и вы подождете. Вместо того, чтобы поржать, она удалила меня из друзей, и мы больше не общались. Скажите, разве это было не смешно? Смешно. Просто прежде чем шутить перед каждой девушкой, надо выяснить ее кругозор. Они в последнее время с ним не особо заморачиваются, — поддержал я Вениамина. Это даже и хорошо, что они сразу отваливаются, как перезревшие груши. Ту, которая искренне будет смеяться над твоими шутками, надо сразу тащить в ЗАГС. Была одна, но страшненькая. Ё-моё, Веня, ты тоже не принц. Спасибо. После моего комплимента повисла тишина. Каждый из безбилетников думал о своем прошлом точно так, как это было с нами. Любой из иномирцев сначала переживал первобытный страх отлучения от родного мира, а затем для него наступал период, во время которого выяснялось, что потеряно не так уж и много, и рваться назад, сломя голову, не стоит. Антош неподвижно взирал на огонь, и блеск его глаз гипнотизировал новичков. Ляля отмахивалась от назойливой мошкары, посылая ее гудящие облака одним движением руки в неизвестные миры. Кто знает, может быть, она совершала преступление, нарушая баланс в тех мирах, только нам в этот момент было плевать. Нам сейчас хорошо от того, что мы вместе, от того, что спутники доверили нам свое сокровенное, а это подразумевало, что они встали на путь осмысления своей жизни. Мне вдруг снова вспомнился отец, расстраивающийся по поводу того, что его старая копейка — последний автомобиль в жизни, который он может себе позволить. «Бате машину надо справить». Я первым нарушил молчание. «Каким образом?» — поинтересовался змей. «Не придумал еще. Можно, конечно, ограбить банк или инкассаторскую машину, но я не хочу так делать. Всегда был против воровства». «А может, золотишко намыть и сдать в вашем мире за ваши деньги?» — предложила Ляля. «Это идея. Мне понравилось предложение кошки». «А можно отреставрировать старую. Отец, наверное, уже привык к ней», — посоветовал Борис, которому ментальность пожилых людей была понятнее. «На какие шиши?» «Ну да, везде нужны деньги», — согласился водитель скорой помощи. «Ну почему везде? А как же варианты миров, в которых мог победить коммунизм? Ты же сам, дядь Боря, рассказывал про коммунизм, что там все бесплатно». «Да это, Вень, сказки несбыточные». «Постойте, постойте, эта идея мне очень нравится». «Я бы хотел глянуть хоть одним глазком на мир, в котором ни за что не надо платить». «Точно, завтра едем к светлой победе коммунизма, но прежде я заберу у отца машину». Я оставил товарищей у костра, а сам представил подъезд родной пятиэтажки, пропахшей кошачьей мочой. Сознание быстро выловило из миллиона вариантов нужный. Мгновение, и свежая непроглядная тьма сменилась душной ночью у родного дома. Я заскочил в подъезд, дверь которого кто-то заботливо подпер кирпичом, чтобы не закрывалась. Поднялся до родительской квартиры и постучал в дверь. «Кто?» — глухо спросил отец. «Это я, бать, Жорж, пу, Игорь». Дверь приоткрылась на цепочке. Отец подозрительно посмотрел на меня. «Пьяный?» — спросил он шепотом, чтобы не услышала мать. «Нет». «Оговорился просто, это мой ник в соцсетях. Прирос уже, как второе имя». «А, отец снял цепочку. Заходи, у нас макароны на ужин, как в тюрьме». «О, понесло старого!» — из кухни показалась мать. «Макароны ему не еда. Привет, сынок, что случилось?» Короче, я попал в небольшое ДТП на трассе, машину увезли на эвакуаторе, а я хотел попросить у вас машину на пару дней, чтобы помотаться по сервисам, по банкам. Я так и знала. Мать хлопнула себя по бедрам. С утра сердце дурное чуяло. А когда оно у тебя не чуяло, может, ты и накликала? Дадим, сынок, раз надо, только у меня сцепление ерундит, цилиндр пропускает, надо переключаться очень быстро. Я в курсе, бать, у меня страховка хорошая, я тебе поменяю цилиндр до кучи к своим запчастям. О, это было бы неплохо, а то у нас дачный сезон из-за этого сцепления буксует. Отец прошел на кухню и открыл дверь холодильника. Ты с ночевкой? Не, поеду, дел выше крыши. Да какие ночью дела, Игорек? Засомневалась мать. Ты на нервах поди, не дай бог опять влетишь куда-нибудь. Не, я машину загнал в круглосуточный сервис, так что парни меня будут ждать. По лицу отца я понял, что он расстроился из-за того, что повод выпить сорвался. Он захлопнул холодильник, прошаркал в спальню и вышел оттуда с ключами. Там еще днище бы проварить. Проржавело начисто, как бы мать на ходу не потерять. Ладно, все сделаю, верну как новую. Верни хоть какую! Мать всегда подозревала меня в том, что я могу не выполнить обещание. Она была права, именно таким я и был раньше. Давая обещание, я и не думал выполнять его, если оно вызывало у меня затруднения. Верну, не узнаете. Я пожал отцу руку, поцеловал мать в щеку и выбежал из квартиры, спустился по крутым ступенькам вниз и направился к отцовской машине, которую он всегда парковал на одном и том же месте уже больше 30 лет. Машина завелась с первого раза. Отец всегда следил за тем, что можно было починить самому. Прогрел старый карбюраторный двигатель, включил свет, нажал сцепление и попытался воткнуть первую передачу. Она затрещала и не вошла в зацепление. «Быстрее надо!» — услышал я голос отца с балкона. Точно, я уже успел позабыть о недуге. Я нажал сцепление еще раз и сразу толкнул рычаг коробки вперед. У меня получилось. Пока я наслаждался успехом, машина самопроизвольно начала движение, хоть я и держал педаль сцепления, упертой в пол. Теперь мне были понятны переживания отца. Езда на такой машине превращалась в настоящее испытание нервов. Я проехал к торцу дома, где царила непроглядная тьма, выключил свет, представил свою компанию у костра и тронулся. Мысли мгновенно перенесли меня в пункт назначения. Мои друзья повскакивали на ноги, когда услышали шум двигателя отцовской копейки. Я заглушил машину и вышел наружу, громко хлопнув дверцей. «Раритет!» — оценил Вениамин. «Старше меня, наверное?» «Наверняка», — согласился я. «Это уже не просто автомобиль, а член семьи. Менять его на другого как-то несправедливо». «В самую точку», — поддержал Борис. «Старый, но не бесполезный». Вскоре после моего возвращения компанию сморил сон. Лялю, как единственную женщину, уложили на самую комфортную постель — носилки. Борис устроился на диване в кабине, Петр и Веня на полу в салоне, Антош и я в отцовской копейке, я на заднем диване, змей на переднем пассажирском сиденье. Не считая того, что я спал в позе эмбриона, в которой у меня затекали ноги, можно сказать, что ночь прошла хорошо. С наступлением долгожданного утра я почувствовал себя бодрым и готовым идти куда угодно, особенно к коммунизму. Завтракать будем в бесплатной столовой борщом, кашей с подливой и на десерт сметаной с сахаром, пообещал я своим спутникам. Я пломбир хочу, советский, ностальгически закатил глаза Борис, как сейчас помню этот вкус. А я газировку за 3 копейки из автомата, подхватил Петр. Перед тем, как отправиться, возникло затруднение технического плана. Вести в другой мир должен был кто-то один, а машин у нас было 2. Решили сделать так. За руль отцовской машины сел Борис. Смотрелся он в ней довольно гармонично. Копейку подцепили тросом к скорой помощи. За руль, который сел я. Представлять пришлось долго. Я же не знал, кроме термина «коммунизм», как точно должен выглядеть этот мир. Приоритетом для меня было отсутствие товарно-денежных отношений, технически развитая цивилизация и никакого контроля личности. Сразу отсеялось большинство миров, и из тех, что остались, я выбрал тот, что больше походил на агит-плакаты про СССР. Мы как раз выкатились своим тандемом к большому плакату на перекрестке дорог. Он стоял над впечатляющей клумбой. из пестрых цветов, высаженных в определенном порядке и образующих число 237. По дороге, совершенно ее не касаясь, бесшумно скользили машины, по сравнению с которыми наши выглядели как памятники из прошлого. «Ни хрена себе!» — Веня выставился в окно, любуясь пейзажами коммунистического города. Чуть поодаль от клумбы, за широким зеленым газоном, над которым радужно переливались разбрызгиваемые фонтанчиками струи воды, начинались дома. Дизайн их хотелось назвать спорным, соединение кубического, сферического и прочего, не совсем стыкующегося в моем представлении. Чего было не отнять у этих построек, так это ощущение футуризма. Они напоминали картинки, которыми забавлялись художники, рисующие города будущего. Также меня не покидало ощущение здоровой окружающей среды. Дышалось легко, воздух был напоен ароматом свежести и влаги. «Нас сейчас за наши бензиновые тачки заметут в полицию», — забеспокоился Петр. «Или в милицию». «Не бойтесь раньше времени. Замести нас не так уж и просто», — успокоил я его. «У кого бы спросить, как нам добраться до автосервиса?» Все, кроме Ляли и Антоши, выбрались на улицу. Почти сразу же в нашу сторону направился парящий автомобиль. Он бесшумно замер рядом с нами. Его дверца откинулась вверх, и оттуда выбрался вполне себе гуманоидный человек с широкой улыбкой во все лицо. «Добрый день!» — ощерился он еще шире. Казалось, что с таким проявлением дружелюбия он кинется обниматься к каждому из нас. «Вы, как я понимаю, реставраторы старинных автомобилей?» — спросил он, не сводя глаз с наших машин. «Чудо, как сохранились!» «Верно. Я был рад тому, что незнакомец за нас придумал достоверную версию. Хотим придать более первозданный вид, убрать ржавчину, подремонтировать, чтобы сами могли передвигаться». «Ну, это ни к чему. Нашим растениям их химическое топливо будет не по душе». «Согласен. Просто хотелось стопроцентной историчности. Не подскажете, где тут поблизости реставрируют?» «О, вы находитесь почти там, где нужно. Вам сюда!» Он махнул в сторону газона. «На газон?» — растерялся я. Человек секунду соображал, а потом рассмеялся, будто я очень удачно пошутил. «Вы не местные, что ли?» — догадался он. «Нет, мы издалека». «Ясно. А я уж думал, у нас на всем земном шаре все одинаковое». «Почти, с нюансами. У нас горы». «Тогда понятно. Дети гор, орлы. У вас там все к небу стремится, а у нас под землю». Мужчина нажал что-то на своем запястье, и в тот же миг рядом с нами опустилась часть поверхности, и в проходе я увидел ярко освещенные коридоры. «Вам туда!» Туземец снова ощерился довольной улыбкой. «Большое вам спасибо. Вы нам очень помогли», — поблагодарил я его. «Да уж, прямо-таки помог. Вы такие молодцы, что нашли это старье». Он сжал ладони в кулаки перед лицом на прощание, сел в машину и уехал. «Старье!» — Борис вздохнул. 3 года всего». «Ну что, поехали в подземный город, пока не закрылось», — заторопился я. Мы расселись по местам и осторожно покатились вниз. На уровне пола нас подхватили самоходные платформы и повезли куда-то. Двигатель скорой заглох сам собой, будто его отключили дистанционно. Ляля просунула мордаху в окошко кабины и взволнованно поинтересовалась. «Жорж, а может, нас везут на скотобойню?» «Успокойся, пока не вижу причин для паники». Человек был очень любезен, не похоже, чтобы он замышлял что-то кровавое. «Слишком любезен», — заметил Антош. «Времена здесь такие, коммунистические. Все любезны, все рады. Это вам не человек-человеку-волк, как при капитализме», — высказался Петр. Хотелось ему верить. Мимо проплывали улицы с пешеходами, магазинами, столовыми, будочками, ларечками, парками и фонтанами. Из-за яркого искусственного света, идущего сверху, казалось, что над головой небо. Никакой клаустрофобии не было и в помине. Платформы, видимо, сами знали, куда нас доставить. Они остановились возле здания с большими воротами, над которыми висел веселенький плакат, прославляющий труд рабочих автослесарей. Причем в руках жизнерадостных мужчин и женщин находились не ключи и домкраты, а пульты и голографические экраны. «Так-так, кажется, сейчас нас будут подчинять». От волнения, вызванного тесным контактом с чужим миром, у меня вспотели ладони. Я потер ими по штанинам. Ворота ушли вверх, а платформы закатили нас внутрь помещения, такого же светлого, как и подземная улица. Мы остановились напротив окошка с лучезарной девицей. Надпись по дуге над окошком гласила, что это место мастера-приемщика. «Добрый день!» — просияла девушка. Я почувствовал справа от себя взволнованное дыхание Ляли. Лыбится, как будто ей кошелек вернули. Кажется, молодая девушка вызвала у нее чувство ревности. «Добрый!» — ответил я мастеру и улыбнулся так же широко. «Мы уже получили заявку на реставрацию и рады, что вы выбрали нас. Хотите обсудить какие-то особенности или же оставим стандартные условия?» «Так, а что входит в стандартные? Внешний вид?» «Не только. Внешний вид, восстановление интерьера, деталей, создающих комфорт, без восстановления способности передвигаться самостоятельно». «Тогда нам по особым условиям. Смотрите, в той машине, легковой, надо сделать все так, будто она только что сошла с конвейера. Чтобы блестело новеньким и пахло так же. Номера на шасси и двигатели должны остаться теми же, плюс номера государственной регистрации. Потом надо полностью восстановить все изношенные детали. Мотор, сцепление. Все по электрике. Педальный узел, бобину, мост, карбюратор». «Так, мотор на химическом топливе мы делать не будем по причине его экологической несовместимости с нынешними требованиями. Вместо него мы поставим стандартный движитель на флюонах. Если хотите сохранить историчность, мы разместим его внутри старого мотора». «На флюонах? А чем его заправлять?» Девушка рассмеялась. «Вы совсем вжились в роль человека из прошлого. Флюоны не надо заправлять, они везде». «Да, ладно, но сделайте так, чтобы на всякий случай двигатель мог работать на бензине, так сказать, стопроцентная историчность для музея». «Хорошо, мы восстановим ваш автомобиль полностью, плюс добавим в него систему активной безопасности, голосовой запуск, климатическую установку с эффектом горного воздуха, вечную смазку, сиденье с массажем, автопилот». «Автопилот не надо, мой отец любит сам покрутить баранку». «Хорошо, руль обтянем специальным противоскользящим материалом, устраняющим потливость рук». «А у вас есть какие-то системы на случай столкновения?» «Ну, такого у нас не случается, но я понимаю вашу озабоченность. Вы не хотите подключать машину в систему ради сохранения историчности». «Типа того». «Хорошо, тогда мы установим датчики, которые в случае опасности подадут сигнал, и машина на время, необходимое для избежания столкновения, уйдет в подпространство». «Ух ты, и это все можно установить на копейку?» «Это можно установить хоть на велосипед. Что-нибудь еще?» «Хватит, вы и так сделали больше, чем я ожидал. Единственное, меня пока флюоны беспокоят. Будут ли они в тех местах, откуда я родом?» «Не переживайте, флюоны заполняют собой всю Вселенную. Они являются ее невидимой тканью, структурой и одновременно энергией». «Ладно, а гарантия у вас есть?» «Если что, я приеду на галстуке снова». «Гарантия пожизненная. Оформляем?» У меня ёкнуло сердце. «Вдруг у меня сейчас попросят паспорт или какой-нибудь документ, удостоверяющий личность. Помнится, в СССР это было первым делом». «Оформляйте. А что для этого нужно?» «Ваше согласие». Девушка улыбнулась, а у меня невольно зачастило сердце. Она была настолько приветлива, что мне показалось, будто она со мной кокетничает. «Даю». «Спасибо». Она снова ослепительно улыбнулась. Через секунду к нам подъехали две автоматические тележки. Они подхватили обе машины и покатили внутрь помещения. «Постойте, а скорую помощь не надо, она в порядке». «Извините, но мы обязаны сделать ее соответствующей экологическим требованиям». «Там люди, они со мной». Я попытался быстро придумать, как поступить с Лялей и Змеем. «У нас представление костюмированное для детей с удавом и актрисой, изображающей кошку. Им придется покинуть машину на время работ», — попросила мастер-приемщица. «Я уже понял. Эй, братва, выходите!» — крикнул я пассажирам скорой. Затем повернулся к девушке. «Где тут у вас можно перекусить?» «В нашей столовой. У нас отличная кухня. Первое, второе, десерты». «Спасибо. Покажите пальцем, куда идти. Хоть это и неприлично, но пока еще более верного указателя не придумали. По крайней мере, в моем мире». Мои спутники вышли из машины. Веня по-джентльменски подал руку Ляле, чтобы помочь ей сойти со ступенек. Кажется, кошка решила подразнить меня. Мастер-приемщица, увидев Лялю, восхищенно открыла рот. «Ой, какой хороший костюм! Он сидит на вас, как влитой!» «Спасибо, однако он не такой очаровательный, как ваша улыбка». Это замечание было адресовано в первую очередь мне. «Жорж, заберите удава». Ляля сделала акцент на последнем слове, подразумевая его унизительное для Антоша значение. Я забрался в салон. Змей замер в ожидании, когда его возьмут на руки. «Думаю, с самостоятельно ползающим удавом в этом мире лучше не ходить». «Прости, Антош, это же на публику. Ты мой друг, человек и больше никто. Иди на ручки». Змей взгромоздился мне на шею. Мы вышли наружу. Девушка из окошка с огромным любопытством рассматривала нашу компанию. Ляля улыбнулась ей, показав свои белоснежные клыки. Однако мастер-приемщица вместо испуга испытала восторг и воскликнула. «Я такие же себе хочу. Не подскажете, где ставили?» «Это бутафорский реквизит. На зубах еле держится», — отвлек я девушку. «Через сколько нам подойти?» «И вы обещали показать нам пальцем направление к столовой». «Через 2 часа все будет готово, а столовая находится там». Она показала тонким указательным пальчиком в сторону оранжереи. «Спасибо». Наша пестрая компания, отличающаяся от местной публики неряшливой одеждой и внешностью, лишенной счастливого коммунистического лоска, направилась через приятно пахнущую зеленью оранжерею в открытую столовую. Здесь было так, как принято в старых советских столовых. Все начиналось от стола с подносами, затем длинная витрина с первыми блюдами, вторыми — десертами, и заканчивалось напитками в стаканах. Правда, все, что красовалось на витрине, оказалось голографической обманкой. Хорошо, что перед нами стояли люди, которые показали, что надо делать. Следовало прикоснуться к выбранной голограмме, подождать пару секунд и забрать выехавшую тарелку с едой. «Антош, тебе чего?» — спросил я товарища, поднявшего голову на уровень моего лица. «Мясного чего-нибудь. Я так устал от этой травы, что меня заставляли есть всякие бродячие монахи». «Эй, мужики, потише разговаривайте, на нас люди косятся», — предупредил Петр. «Да, мы совершенно забыли, что Антош исполняет роль удава». Змей повернулся в сторону зала со столиками и показал раздвоенный язык. «Дикари, хоть и развитые», — прошептал он. «Жорж, а спиртное здесь есть?» «Не думаю. Видишь, люди и так выглядят счастливыми. Думаю, алкоголь им не нужен. Возьму тебе кисель». «Бери. Мне без разницы, что пить, если в напитке нет градусов». «Петр, а ты случайно не нарколог?» — поинтересовался я у идущего за нами врача, самозабвенно играющего с голографической едой. «Случайно нет, а что?» «Человека одного хочу полечить от алкогольной зависимости». Антош многозначительно сжал мне шею в тисках своего тела. «Есть в нашей больнице хороший нарколог, кодирует алкашей в нерабочее время, только если ему привести такого пациента, ему самому потребуется помощь». Антош сверкнул глазами в сторону врача, но промолчал. За нами встали местные жители, бросающие любопытные взгляды на кошку и змея. Я набрал полный поднос и почему-то чувствую себя немного неловко из-за того, что моего труда в производстве еды нет никакого, направился к свободному столику. Ляля, грациозно маневрируя под взглядами людей, скоро присоединилась к нам. «Уф, там люди с собакой пришли. Она одна догадалась, что я настоящая кошка. Разнервничалась, я думала, сорвется. Чего они собак в общественные места таскают?» Ляля покосилась на людей с мелкой нервной собачонкой, до сих пор не сводившей глаз с кошки. «Собачелы, начало!» произнес я с пафосом, давая друзьям вспомнить странную расу людей, сросшихся с собаками-пуповиной. Люди с собачонкой, как назло, решили пройти рядом с нами. Их животное, мелко трясущееся то ли от злости, то ли от страха, а может быть от того и другого, во все свои немаленькие глазки следило за Лялей. Когда компания с собачкой поравнялась с нашим столиком, кошка не удержалась от широкой улыбки. Бедный песик издал пронзительный визг и уткнулся мордочкой хозяйки в грудь, не переставая при этом трястись. «Костюм», — пояснил я женщине, удивленной реакцией своего питомца на Лялю. «Мы из театра юного зрителя. Маугли репетируем. Багира. Ка». Я почему-то был уверен, что в коммунистическом мире обязательно читают Киплинга. «Замечательно. Обязательно сходим», — пообещала женщина. Когда она и ее спутник ушли за свой столик, Ляля облегченно вздохнула. «Чертов детектор! Между нами миллион лет эволюции и миллионы миров, а они все про нашу вражду помнят. Одно слово — собака». Врачи сели отдельно от нас и вполголоса переговаривались. Борис, жестикулируя ностальгически, рассказывал своим коллегам о том, что окружающая коммунистическая действительность могла ждать их и в родном мире. Он выступал словно гид, понимающий суть этого уклада жизни. Его взгляд заблестел от слез умиления, когда он показывал на плакаты, выполненные в духе двухцветного минимализма, на стеклянные граненые стаканы, на типовую посуду и обстановку, лишенную вычурного дизайнерского шика, но не ставшую от этого менее самобытной и красивой. «И еще немного, и Борис уговорит их здесь остаться», — пошутил я вполголоса. «А здесь мило», — Ляля огляделась, — «да еще все бесплатно». «Это как уменьшенная модель миров. Хожу, куда хочу, беру, что хочу». «Думаю, не совсем так. За каждым должен быть строгий контроль, чтобы тунеядцы не расплодились. Где халява, всегда появляются люди, желающие бесплатно жрать в три горла». «А может быть, здесь все за людей делают роботы?» А девушка на приеме не была роботом. «Верно». Обед закончился, а у нас еще оставалось больше часа до момента, когда можно будет забрать восстановленную отцовскую копейку. «Может, в кино?» — предложил Веня. «Я за», — поддержал коллегу Петр. «А деньги?» — спросил Борис и тут же сплюнул. «Тьфу ты, забыл, что тут халява». «Идемте, конечно. Нет, зачем нам кино, его с собой не унесешь. Идемте в универмаг, возьмем чего-нибудь посущественнее». Я толкнул локтем Лялю, она хитро покосилась в мою сторону. «Лучше все-таки в кино. Не стоит паразитировать на чужом труде». «Ой, а что там, сильно убавится? Нас пятеро всего. Сколько мы с собой унести можем?» «Шестеро». Антош сразу догадался, что о нем забыли. «Прости, но я тебя не посчитал, потому как подумал, что тебе ничего не надо в человеческом мире. Ты всегда голый, вот я и решил, что ты аскет». «Борис, или в кино, или идем ждать, когда починят машину», — настоял я. «Можно подумать, что, починяя машину, мы не эксплуатируем труд несчастных людей», — уел он меня. «Ладно, придется тебя оставить здесь отрабатывать. Вернусь за тобой через год или два». «Да я пошутил же», — осекся Борис, которого сразу оставило наваждение халявой. «Одно дело сделать то, что тебе нужно, и все, а другое — тащить все подряд, нужное и ненужное, лишь бы бесплатно». «Я понял тебя, Жорж. Согласен с тобой почти полностью, но идемте хоть пломбирчика поедим». «И газировки из автомата», — добавил Петр. Кажется, они еще не успели полностью насладиться своим ностальгическим прошлым, которое в этом варианте развития событий эволюционировало в жизнеспособное будущее. Мне же со своей компанией, один из членов которой тяжким грузом у меня на шее изображал удава, было не до прогулок. «Идите погуляйте, а мы подождем вас в этом парке на скамейке», — предложил я своим спутникам. Они радостно согласились и торопливо, будто я мог запретить им, направились вдоль широкой улицы. Мы же заняли свободную скамейку, на которую я с облегчением ссадил со своей шеи Антоша. До обеда ты был гораздо легче. «Прибавка в весе была несущественной, просто у тебя кровь отлила от всех органов, кроме желудка». «Не умничай, что люди подумают?» «Они предпочтут посчитать, будто ослышались или тронулись рассудком. Во втором они, конечно, даже себе признаваться не захотят». «Давайте помолчим, позволим крови выполнить свою работу». Глаза у меня на самом деле закрывались после плотного обеда. Я откинулся на спинку скамьи и незаметно сполз на мягкое и удобное плечо Ляли. Кошка не стала строить из себя недотрогу, оперлась щекой на мою голову. Через несколько секунд она негромко замурчала. Под ее ритмичное мурлыканье я задремал. Выспаться не удалось. Троица наших любителей бесплатной натуральной еды вернулась, причем возбужденной и напуганной. «Облава, Жорж!» — Борис потряс меня за плечо. «Менты!» «А мы-то при чем здесь?» Я не мог с просонья разобраться, в чем проблема. «Облава на тунеядцев! Всех, кто отлынивает от работы, сажают в воронок!» «Далеко они?» Я поднялся и осторожно выглянул через фигуру дельфина, изо рта которого бил фонтан. Несколько мужчин в серой форме проверяли всех людей, которых встречали на улице. Они светили им прибором в глаз, после чего либо отпускали, либо надевали наручники. За стражами порядка уже тянулась вереница скрепленных в одну колонну тунеядцев. Меня это не слишком напугало, но новички тряслись от страха. «Что, мужики, халява повернулась к нам обратной стороной. Хочешь бесплатного, изволь работать. Идемте в автосервис. Если нарвемся на ментов, хватаемся за змея, и я переношу вас в наш любимый мир. Ясно?» Мужики наперебой согласились. Наша пестрая компания торопливым шагом направилась в сторону фирмы, занимающейся реставрацией автохлама. Мы повернули за угол, и я сразу увидел отцовскую машину. В лучах искусственного освещения она переливалась свежей краской. Машина выглядела как бриллиант. Она, наверное, не была такой даже, когда только сошла с конвейера. Меня поразила скорость, с которой ее привели в такое качественное состояние. «Ты посмотри на эту цацу!» Даже Борис не смог скрыть свой восторг. Он развел руки и, не скрывая восхищения, обошел машину со всех сторон. «Вот это классика! Вот это формы!» Я открыл водительскую дверцу и сел на сиденье. Интерьер был отреставрирован полностью, но остался тем же. В салоне витал легкий тонкий аромат парфюма, добавляющий свежести обновленной отделке. Ключ находился в замке. Я повернул его, загорелись приборы. Провернул дальше, и машина завелась. Причем так, будто это был Rolls-Royce. Мотор работал едва слышно. А вибрации так вообще никакой. Из здания вышла мастер-приемщица и направилась к нам. «Как вам?» — спросила она. «Потрясающе! Нет слов! Как тихо работает мотор! Вы сказали, что там будет какая-то хрень на флюонах! Передумали?» «Нет, что вы!» Двигатель на флюонах остался, разумеется. Двигатель старого мотора — это простой акустический эффект, чтобы придать реставрации аутентичность. Вы можете отключить звук, а можете оставить, как вам будет удобнее. Ничего себе, оставлю, пожалуй. С карабасом что-нибудь делали? Заднее хрустело. Вы про коробку передач? Ага. Знаете, двигателю на флюонах она не нужна. Мы поставили на акселератор датчик, который управляет разгоном по старой схеме. Чем сильнее давите на педаль, тем активнее разгоняется автомобиль. Мы можем включить и коробку в схему для полной симуляции процесса. Включите, пожалуйста, а то батя подумает, что в машину вселились бесы. Как скажете. Девушка вызвала прямо из воздуха голографический экран со схемами и что-то переключила. Готово. Она широко улыбнулась. Спасибо. Не знаю, как вас благодарить, девушка. Для нас это очень многое значит. «Да что вы, очень интересный экземпляр. Мы даже не смогли найти его по каталогам. Наверное, его создали штучно в совсем дремучие времена». «Так и есть, в очень дремучие». «Знаете, а можно мы сделаем копию вашей машины? На выставке покажем, на парады выезжать?» Приемщица сделала такие глазки, что от их взгляда у меня за спиной раздался горловой звук, который издала Ляля. «Разумеется, а что для этого надо?» «Ничего, только согласие. Все чертежи у нас уже есть». «Даю добро. Делайте сколько хотите». Нарочито закашлялся Борис. «А что я нашей скорой не вижу?» «Действительно, машины не было». «А ее разве не надо было реставрировать?» — испугалась мастер. «У нее ведь такой же старый мотор на химическом топливе. Его эксплуатация запрещена». «Вашу машину уже доделывают, мы заменили только двигатель». «Ну вот», — Борис хлопнул себя по ногам. «Все, дорога на сервис закрыта. Что я им скажу, что мне какую-то железяку на какой-то хрени вкорячили до окончания гарантии? Почему же вы без спроса-то? Как я его теперь чинить буду?» «Ой, извините, но я вас так поняла, я даже подумать не могла, что вы не собираетесь. А зачем чинить? У вас все детали будут вечными, на вечной смазке». «А вдруг?» — не унимался Борис. «Такого никогда не было. Но если что-то случится, мы сами заберем вашу машину и восстановим еще раз». «Самоуправство». «Борис, прекрати истерить», — шепнул я ему на ухо. «Что ты нас позоришь перед иномирцами? Извините, девушка, он у нас ужасный ретроград, любит вещи в первозданном виде, эстет, склонный к перфекционизму». Девушка на миг замерла, будто ушла в себя, затем улыбнулась и снова вернула сознание во взгляд. Слова такого ни разу не слышала, посмотрела в большой энциклопедии. Ворота автосервиса снова поднялись. Машина Бориса, блистающая яркими надписями и переливающимися на гранях фарами, выехала из бокса. Увидев ее, Борис забыл обо всем, что его так беспокоило секунду назад. «Ой, ё-моё, вы ее что, полиролькой натерли?» «Нет, нанесли специальный восстанавливающий слой. Если вам больше ничего не нужно, я пойду приму следующий заказ». «Спасибо, девушка. Простите, хотелось бы узнать ваше имя, а то мы как-то казенно пообщались». Красавица засмущалась, будто я пригласил ее на свидание. «Ля-ля», — ответила она скромно. «Ля-ля?» — переспросил я, подумав, что ослышался. «Да». «Красивое имя. И очень редкое. Звучит как мелодия. Спасибо вам за все, Ля-ля». «Приезжайте еще». У этой Ляли зарделись щеки. Чтобы не смущаться сильнее, она развернулась и пошла в здание автосервиса. «Жорж, а мое имя не звучит как мелодия?» — с холодком спросила первая Ляля. «Так вы же тезки оказались, значит, и у тебя звучит». Кошка сверкнула желтым разрядом молнии, в котором большую часть энергии составляла ревность. Ох уж эта неоднозначная ситуация между мной и кошкой, выходящая за пределы понимания нормальных отношений между людьми разного пола. На ее месте я бы тоже приревновал Лялю к какому-нибудь коту, но это не значило, что я готов к чему-то большему, кроме общения. Похоже, между нами установились крепкие платонические чувства, и это был предел нашим отношениям, потому что для нас переступить грань близости иного рода стало бы чем-то неправильным и неестественным. Если окажется, что мы не можем жить друг без друга, придется усыновить котенка и ребятенка. «Жорж?» — Борис тронул меня за руку, выдернув из сложных размышлений о совместном будущем. «Менты рядом». Я выглянул из-за машины. Точно, целый наряд спешил в нашу сторону, не иначе, как бдительные граждане уже донесли о нас. «Цепляй копейку за трос», — шепнул я Борису. Тот отправился выполнять просьбу. «Все в скорую, бегом!» Наша команда не стала медлить и мгновенно исчезла в машине. Я сел за руль, глянул в зеркало заднего вида. Борис успел зацепить отцовскую машину, но служители порядка уже стояли напротив его окошка и что-то спрашивали. Я завел скорую. Она как-то странно завелась, будто дорогой автомобиль. Где-то в недрах слабо слышался приятный звук работы двигателя, но никакой вибрации не было. «Извините, но мы спешим как раз на работу!» — крикнул я в открытое окно. Один из людей в форме уже шел ко мне. Я закрыл окно и поехал, глядя в зеркало, на реакцию милиционеров. Они опешили, отбежали. Один попытался остановить машины руками, другой махал папкой, теряя вылетающую из нее бумагу. Сразу за поворотом мы пересекли невидимую границу миров и выехали к речке. Борис выбрался из машины и принялся громко смеяться, сложившись пополам. «Ой, не могу, ой, кино и немцы!» «Что случилось, дядь Борь?» — спросил его вышедший на свежий воздух Вениамин. «Они спросили меня, кем и где я работаю. Я сказал, что водителем скорой помощи в третьей городской больнице, а они... А они меня спрашивают, что такое больница, а я говорю, где лечат, аппендиксы вырезают, гланды, геморрой. Смотрю, они не догоняют, а я такой в шутку спрашиваю, а вы что, не болеете? А они такие серьезно, нет, болезни, говорят, это производные капиталистического образа жизни, и такие, бу-бу-бу». Как по методичке о том, как они все счастливы и как надо трудиться, чтобы всем одинаково хорошо жилось. «А что смешного-то, дядь Борь?» «Да врут они!» — Борис утер слезы рукавом. «А если нет?» «Нет». Водитель скорой задумался. «Может, вернемся, узнаем?» «Сами вернетесь, когда время придет», — пообещал я им. «Не стоит желать того, к чему еще не готов». «Куда ни глянь, одни философы!» Борис не хотел меня слушать. «Как машина? Открой капот, гляну, что они там навертели». «Нормально, едет». Борис сам открыл капот, завел двигатель, во время запуска удивленно поднял бровь. Подошел к моторному отсеку и долго вглядывался в его нутро. «Я не пойму, мотор стоит, а шум идет. Вон, смотри, ремень не крутится. «Тебе же сказали, что там движитель на флюонах», — напомнил ему Петр. «Вот коммуняки», — произнес Борис ехидно. Непонятно было, то ли ему понравилась переделка, то ли нет. Я снял трос с отцовской копейки. При всем при том, что машина осталась той же, ощущения даже от посадки за рулем были иными. Я подергал рычагом, понажимал педали, наконец завел ее. Впечатление, что я нахожусь в автомобиле, который готовили для продажи арабскому шейху, только усилилось. Я включил вентиляцию и поставил рычажок охлаждения на минимум. Из круглых дефлекторов бесшумно подул прохладный воздух, явно охлажденный кондиционером. Батя теперь не узнает машину. «Я поеду, отгоню машину отцу. Ждите меня». «Нас не возьмешь?» — встрепенулась Ляля. «Не возьму. Куда я вас белым днем спрячу? Хватит с батей одного шока». Я стукнул по дверце автомобиля. «Езжай. Если мама твоя опять будет беляши жарить, захвати мне парочку», — попросила Ляля. «Хорошо». Я закрыл глаза и представил родительскую пятиэтажку с торца там, где находился заросший кленом тупик, чтобы не перепугать соседей внезапным появлением. И все равно я ошарашил двух малолетних куряк, перед которыми материализовалась прямо из воздуха моя машина. Несмотря на ямы и кочки, в разбитом асфальте, не видевшем ремонта лет 10, машина шла мягко. Звук мотора имитировал нагрузки, как у настоящего. Я подъехал к подъезду родителей. Вышел из машины и увидел отца, стоящего на балконе. «Игорек, а это что, моя машина?» — крикнул он сверху неуверенно. «Твоя, бать, спускайся!» Отца как ветром сдуло. Через полминуты он в трениках и майке появился из дверей. На меня батя не смотрел, не сводил взгляд с машины. «Я не... это как так? Игорек?» «Нет, это моя старушка, но как будто после молодильных яблок. Ты что, перекрасил ее?» «Не знаю, пап, что они с ней делали, я просто загнал ее, а потом забрал. Я же не соврал отцу». «Они не только снаружи, но и изнутри машину обновили. Садись, проверь». Отец с готовностью сел за руль, не скупясь на односложные одобрительные возгласы. «Все как новенькое». «Заведи». Отец завел машину, после чего уставился на меня изумленным взглядом. «Шумку сделали дополнительную», — пояснил я. «А сцепление починили?» «Проверь». Отец включил скорость, подержал педаль, потом отпустил. Машина плавно, как лимузин, тронулась вперед. «Ничего себе! Спасибо, Игорек! Я боялся, что ты ее еще больше укатаешь, а тут...» «А все равно не пожалел и дал. Я же отец, как же иначе? Спасибо, пап». «Да ладно, такой подарок! Я же думал, что все, конец, ей отъездилась!» «Пап, там еще с мотором пошаманили. Приблуду какую-то воткнули, чтобы топливо экономило. Можешь теперь не заправляться». «Как не заправляться?» «Вот так. Одного бака на всю жизнь хватит. Только когда будешь проходить техосмотр, никому об этом не говори, чтобы не придирались. Капиталисты, знаешь, не потерпят такого. И масло можешь не менять, здесь на всем вечная смазка». «Да, чудеса». «Ладно, буду нем как рыба. Вот мать-то теперь обрадуется, на дачу можно будет ездить хоть по 3 раза на день». «Точно. А что с твоей машиной?» «Все хорошо, делают». Мы еще немного пообщались, поднялись в квартиру. Отец взахлеб рассказывал матери о том, в каком состоянии я вернул ему машину, но мама почему-то посчитала, что он хочет развести ее на выпивку. Обычно батя бывал таким эмоциональным, когда у него появлялся повод промочить горло. Когда мать прямо поинтересовалась этим у него, отец даже обиделся. «Вот у тебя воображение, как у стула, на котором ты сидишь. Завтра же с утра едем на дачу, сама все увидишь». «Да ну тебя, сынок. Есть будешь? Я беляши собиралась напечь». «Буду. И с собой возьму». В итоге мы засиделись допоздна. Мать сама вытащила из холодильника бутылку водки и налила нам с отцом. Между нами в тот вечер случился какой-то перелом в отношениях. Я почувствовал впервые, что вырос из коротких штанишек ребенка, за которого они меня держали, и из образа которого я не спешил выходить. Вернулся в мир, где меня ждали спутники уже ночью. У костра сидели только Антош и Ляля, видимо, без меня им не спалось. «Ну, наконец-то, пропащая душа!» — Ляля повела носом. «Привез?» «А как же?»